Да, я готов. Так, внимание, да, немедленно поднимемся, и кубок веселья, и жадно прильнем мы устами, как дорог душе светлый миг наслажденья, за милую выпьем его. Ловите счастья миг золотой, его тяжка утрата, промчится без возврата, он жизнью молодой. Как пенится светлая влага в бокале, так сердце кипит пусть любовь. Жизнь моя, жели вас никто не любит. не в том. Вас обожаю. А правда, вашу любовь забыла я напрасно. Смеетесь, у вас есть ли сердце? Сердце, да, что же? К чему вы так спросили? Вы б не шутили, если билось вас оно. Правда цвета. Правда святая. Давно ли вы полюбили? Уже год люблю я. Как странно, мне в душу слова его запали. Уже лето сердце любовью знает. мечты пустые. Бороться с жизнью, заброшенной среди многолюдной равнодушной толпы. Мне счастье ждать, желать напрасно, веселье, вот мой земной удел. душа полна тоской. Прошел уж третий месяц с тех пор, как Виолетта решилась для меня покинуть веселье, и свет от шумный, где царствовала прежде и где пленяла всех красой своей. Теперь довольна, все ей отрадой дышит, для меня забыла все. Здесь вместе с ней сердцем я отдыхаю, и в блаженстве любви взаимной я целый мир забыл, весь мир забываю я. Моей взамен былых волнений взор милый мне ее отей дарит душе моей рай земной, и мне сказала: для тебя жить буду только я, и в мир забыт был мир земной, и счастье рая изведал я душой. Ты мне сказала: для тебя жить буду только я, да, да. Ибо мир забыт был мир земной, и счастье рая изведал я душой. Был мир да в этот миг был мир забыт, земной забыт был и мир, и счастье рая изведал я. Тебя послали. Да, моя сеньора. Зачем? Она продать карету мне свою велела. Что я слышу? Для жизни скромной то был расход ненужный. Что ж не знал я? Скрывать она велела. Велела, но сколько нужно? 1000 дойдора. Я еду в Париж сейчас же, а нашу встречу ты скроешь от сеньоры. Я сам исполню все ее желания. Какой позор, как слеп мог быть, так я, она скрывала нужду и бедность от меня, и жить искала средств. Скорей, скорее должен я мыть мое поруганное имя ценой высокой заплатит за столько жертвею. Ах, должен я ей заплатить, да только светы жертвею, да жертвею. Ах, должен я ей заплатить, да только светы жертвею, да жертвею. Светлых жертв ее. Какой позор, как мог быть слеп, так я, она скрывала нужду и бедность от меня, и жить искала средств. Скорей, скорей должен я мыть свое поруганное имя ценой высокой заплатить за столько жертвею. Ах, должен я и заплатить на горло светлой жертвею, да жертвею. Ах, должен я и заплатить за горько светлой жертвею, да жертвею. Светлых жертв ее ценой высокой заплатить не должен ей, ценой высокой заплатить не должен я, должен я, должен я, должен я. Завлекли Альфреда и гибели ведете. Яшившего, сеньор мой, и здесь я дома. К люду будет лучше для меня и для вас. Позвольте, сын мой. Поверьте, вы ошиблись. Он готов вам отдать состояние. Я его отвергну, то знает он. Но это роскошь. Для всех это было тайной, но вы узнаете. Как вы решились распродать имение, от всего отказаться? Ах, как трудно изгладить все былое! Былого нет, люблю, ваши прекрасные чувства. О, как приятно услышать вашу ласку. К вам обращаюсь, у вас прошу я жертву. Ах, нет, молчите, я не могу, чувствую несчастье. Счастье мое разрушить. Отец Альфредо вас просит не мешать счастью детей его любимых. Я мешаю. Да. Небо послало ангела мне, старику, на радость. С дочерью милой изведал я семейного счастья сладость. Пришло, зажглась любовь, быть бы должна невестой, но связь Альфреда губит все, и браку их мешает. Знаю, над ней вы жалитесь, что же ее губит. Сердце то невинное без жалости разбить. Я плачу слезы горькие, должны вас убедить, должны. Ах, понятно, хотите вы на время с Альфредом разлучить нас. Тяжело мне, но я согласна. Но все это мало. Боже, уже не мало. Чего же более? Так мне мало. Уже и тогда навеки слив устаться. Навеки. Он всегда он будет верен вам. дневной блестя красою. И с той поры душою помню о дивном я дне. Страстью светлою, страстью светлою чистой в сердце зажглась, в сердце зажглась она. Дивным стала навеки душа полна. О, если так забудьте все, меня навек отстаньте, о, да, и сердце не губите, не стою я такой любви, скажу вам счастьем стала навеки, стала душа полна нас счастьем, да счастьем дивным стала навеки душа. Забудет, что ж вам так да останется. Какая связь обидна, и небом проклята она, и пред людьми постыдна. Ответьте, ответьте искренно, вам счастья желаю. Спасите мне семейство, вас о том умоляю. Виолетта, вы подумайте, пока не пробил час. Спасенья жду от вас, да я спасенья жду, я жду от вас. За это Бог вам тогда спасенье даст. Oh, no. равнодушной быть к нему. Он не поверит. Уехать. За мной поедет. Тогда... слышишь? Да, нет. Что за смущение? Кому писала? Тебе. Когда его мне? Ах, нет, после. Ах, прости мне, расстрою я душою. Зачем? Мой отец приехал. Его ты видел? Ах, нет, письмо он строгое оставил. Когда ж придет, он до тебя вмиг полюбит. Но как его принять мне? Мне страшно показаться. Ах, я скроюсь и брошусь я к его ногам. С борьбой не быть, грозою лам. Вы были счастливы с тобою. Меня ты любишь, ты любишь, ой, правдой. Ты любишь, а не правдой. Ты любишь, а не правдой. Скажи, безумно, что ж ты плачешь? Ах, дай мне выплакаться слезы, но вот спокойно. Ты видишь, я смеюсь, ты видишь, вот это тени, ты не грусти. И, быть может, отец здесь не будет. От Виолетты, что так меня пугает, быть может, она зовет собою. Мне страшно, мой Бог, смелее. Альфред, когда письмо мое получишь, ах, отец мой, о, сын мой, душой ты болен, забудь все горе, вернись под кров родимый к отцу. Горем здесь измучен ты, скиплив Все же ласкам отцовским. Ах, она у Флоры, о, я буду страшно отомстить. Останься. Счастливы! Пошел на выдумка! Вот друзья, все на ты! Со честью я вам принадлежу. Всему конец и свете, конец и терпенью. Маркиз, страшитесь мщения, теперь вы моего. Маркиз, теперь страшитесь мщения моего. Маркиз, теперь страшитесь мщения моего. Вот не быть в ответе, опустим покрыва. Кого потом, и любимцем назовем, да, любимцем. благодарю барон вас за друга Виолетту. Альфред Шермон, там смотрите. О, Боже правый, я вижу. К нему не приближайтесь и с ним не говорите. Будьте здесь вы, будьте с нами. Четверка, все взял ты снова. В любви нет счастья больше, в игре искать я стану. Нам не сыграть с тобою. Я все возьму, пусть счастье побудет лишь со мною, и в дом свой возвращуся, довольный я судьбою. Один. О, нет! Нет, с тою, что я считал своей, и что так скрылась тайна. Будь с ней добрей, барон. Я вас прошу, молчите. Барон, меня вы звали. Вы всех здесь побеждали, со мною не хотите. Что ж, я готов сразиться. Я налево. Тут тройка, восьмерка, Альфреда. Все вдвое. Все вдвое. Четверка, семерка. Снова. Снова за мной победа. Браво, предвеспечек, фортуна за тебя. Еще или нет? За стол прошу всех. Идемте. Пойдемте. Прошу всех. Пойдемте. Продолжать угодно. Теперь нам неудобно. Мы час игре найдем другой. А что играть мы станем? Вам расскажу я после. Я с нетерпением жду вас. Идем. Идем. трусом вы меня считали. Ах, нет, нет, а страх напрасен. Гнев барона так ужасен. С ним наш спор решится скоро. Если мне послужит счастье, то в кровавом нашем споре вы лишитесь в нем опоры. И того, кто так вам предан, вас пугает это горе. Он убьет вас, быть может, то судьбы решения знает. Вот что сердце мне терзает. Вас пугает моя гибель. Уезжайте, я умоляю. Если можешь ты поклясться, что пойдешь во след со мною, я искать не стану боя. Нет, не смею. Ты не смеешь. Иди несчастный, что тревожишь сердце раны. О, поверь, что не так рано. Я спасти тебя, спасти тебя, клялась. Кому? Кто, брать, кто смеет? Тот, кто власти на то имеет. Так Гефьон. Да. Любим тобою. Барон, мне дорог. А все сюда. О делах ее слыхали. Молчите. Нет. Растратила, любя меня, все свое состояние. И что же, жалкий, низкий я, все от нее я принял. Но я решил исправить все и смыть позор прошедших дней. Да, настал расплат и час. Я честь восстановляю и плату ей вручаю при всех плачу. На оскорбление несчастной бедной позор презренье уже в том сын мой виновен был ты. Уже долг чести ты забыл и род свой запятнал. Ужель в том, сын мой, виновен был ты? Ужель долг чести забыл ты и род свой ты запятнал? Сделал верх преступления, сдержать не мог я души волнения, зажглась ревность, как пламень ада. О, тут пощада уж далека. Хотел бежать я, но сердце боли не унимались и против воли. Пришел сюда я и месть совершилась, и я страдал. В душе тоска. Thank you. Машка, да, виновата, дай воды немного. Приехал доктор к вам, о, верный друг мой, мне помоги подняться. Не тревожьтесь, возвратится скоро здоровье ваше. Ах, вы для утешения неправду мне сказали. Прощайте, я навещу вас. Не забывайте, чем больна сеньор. Ее болезнь опасна, ей жить недолго. Так лучше вам праздник бы должен сегодня. Город теперь в волнении, день карнавала. Ах, в этом шуме страшном и веселье стона не слышно бедных. Сколько денег у нас, скажи мне, 20 луидоров. Так поспеши хоть часть раздать несчастным, но вам самим их мало. Ах, мне немного надо. Теперь оставь одну меня, а вы исполни все, мой верный друг Анина. Держали слово вы, дуэлик состоялась. Барон был ранен, но легко. Альфред уехал в чужие края, но теперь он знает правду. Ему все рассказал я, он скоро к вам вернется и вымолит себе прощение. Я тоже ваш Жорж Жермон. уж поздно. Ждала их я долго, но ждала напрасно. Ах, как я изменилась! Врач мой добрый мне старался дать надежду. Сеньора! приготовить, радость выслушать желала. Как радость, какая, да вам, сеньора, преступник, мне все открыто. Да на со мною и все забыто. Невольный трепет мой, мое волнение. Пускай тут жарко, как прошу прощения. Ты возвратился, и прочь печали. Я их забыть хочу, и всем конец. Насколько горя тебе мы дали, виновен я и мой отец. И не прощать вас, о друг мой милый, всему виной моя любовь. Теперь все силы в этом мире нас не разлучат, мой друг, с тобой. Да, все силы в этом мире нас не разлучат. Разлуки нет, разлуки нет, разлуки нет, а мне разлучатся. справедлив. Что так бедна ты? Пройдет все скоро, и ты не знаешь, что душу радость всегда волнует, так же, как горе. О, Боже, Виолетта! Ах, не пугайся, минует слабость. Скоро пройдет, видишь, смеюсь я. О, Боже, правый! Прошло все, а Нина, да не одеться. Той же Виолетта. Нет, что ж на пепельце? Боже, нет силы. Небо, что вижу, врача скорее. Ах, можешь ему сказать ты, чтобы возвратился, чтобы возвратился, аль такой снова, что на грудить лежит готово, то хотела снова жить. Но если радость не к возвращенью сил не нет разлуки за прежние все муки. Эх, нам небо их дает. Портрет возьми. говори о смерти мне, душа болит тоскою. Ты не умрешь или вместе заснем и друг с тобою в могильной глубине. Thank you. облеченный свыше властью, ты для блага жить обязан, и, ведя народ свой к счастью, жизнь не должен быть привязан. Ты погибнешь, что ж отчизна, ты погибнешь, что ж отчизна, кто тебя заменит ей? Ты, Ричард, всегда так честен и такими всех считаешь, даже те, кто злобы полон и убийство замышляет. Не забудь ты об отчизне, жизнь твоя ей так нужна. Ты погибнешь, что ж отчизна, ты погибнешь, что ж отчизна, кто тебя заменит ей? Слушай ты слова Ренато, ты ведь знаешь, я как брат тебя люблю. Погибнешь, что ж отчизна, будь осторожен, забудь беспечность. Ах, я тебя то. Обнять сына вновь своего. Там скроешь ты великий стыд, и мой позор в тиши уединения. Над ней этим слабым созданием гнев обрушу я мой. Ричард, вот кто виновен и оскорбление он смоет. Кровью своею ты почуешь, и в тот я миг предатель тебе отмщу. Тебе отмщу. Тебе отмщу. Thank you. сердце мне отняло мир души, отнял счастье мое безвозвратно. И поступком позорным своим навек ты меня на страдание обрек, на страдание обрек. О, злодей, вот какая отплата за любовь мне и дружбу, за любовь мне и дружбу. По делу важному пришел я. Я все знаю, все вижу. Любим тобою Радамес, он любит, его ждешь ты. Соперница твоя, дочь фараона, род презренный, ненавистный, он нас погубит. Ее во власти, я дочь Амуна. Ты во власти. Нет, если хочешь, то соперницу скоро ты погубишь. Отчизна, престол наш, любовь, все к нам вернет. Возвратимся мы в край наш дорогой, увидим снова храм наш золотой. Возвратимся мы в край наш дорогой, увидим снова храм наш золотой. Ему навек подругой верной будешь, изведа счастье там, ты можешь с ним. Один в один такого наслаждения, один в час восторга мне, потом готова умереть. Вспомни, вспомни, как враг неумолимый безбожно глумился над родиной твоей. Кровь лилась, как поток неудержимый наших старцев детей и матерей. За оружие и готово все, победа наша. Нам лишь узнать осталось, по какому пути враги пойдут. Узнать это может, скажи. Сама ты. Я. Знаю я, ждешь Радамеса. Любима, он начальник египтян, понятно. Какой совет даю? Нет, нет, о нет! Вставайте, враги, и смелей нападайте, разите, губите мечом и огнем. Знайте наш край, истребляйте преграды и встретите верно ни в чем. Отец, дочь, ты мне больше. Отец, видишь, струится кровь кругом братьев твоих сраженных. Видишь, стоят там призраки, грозно зовут к мщению. Слышишь упрек ужасный, ты сгубила край родной. Страшный призрак ты, страшны его объятия, горе грозит проклятие, а, видишь, он близ тебя. Боги! Прям узнаю родную мать, проклятая! Не дочь мне, Боже, ты фараон! Прости. страдаю я. Молчание, он близко, там услышу все.